Порва! Сквозь хрип выл бацилла. От резких бросков у него горлом шла кровь. В голове звенело. Но я держал на своем лице твердый, радостный оскал, когда молотил, рвал зубами, впивался пальцами в худую цыплячью шею, пока удар по позвоночнику не выбил сознание. Очнулся я в углу. Дубасили меня долго и, скорее всего, ногами. Внутренности были отбиты, лицо вспухло. Я пошевелил онемевшими конечностями и с трудом сел, привалившись спиной к стене. Мимо, как во сне, проплывали размытые тени. Некоторые подходили ко мне, чтобы пнуть кроссовками под ребра или между ног. Еще раз ударишь, тварь чернозадая, рожу размажу, животное. Кинжал захотел. С кавказским акцентом огрызнулась тень и куда-то сгинула. Я с трудом разлепил глаза. Невысокий паренек походя отпихнул плечом чеха, дольше всех изгалявшегося надо мной. Я этого джигита уже запомнил. Пнет, плюнет и весело по-лошадиному заржет. Поздним вечером я с трудом перебрался на свободную шконку в конце камеры и едва донес голову до гнилой подушки. Несколько дней я приходил в себя. Блатные, казалось, про меня забыли. Бацилла отлеживался на нарах для почетных гостей. Проходя мимо меня, тот самый паренек несколько раз ставил мне на грудь шленку с супом, клал ложку и хлеб. Все это он старался делать незаметно. В этой части камеры обитали в основном фраера, палаточники и мужики. Ближе к туалету, то есть рангом ниже, располагались бомжи и чушки. Недели через две я отошел. Следы от побоев зажили довольно быстро. Несколько ночей я спал в полглаза, ожидая нападения. Бацилла окончательно оклемался и целыми днями резался в стосы, самодельные карты. Партнерами его были Верзила по кличке Рогомет и бледный ушастый заключенный с неблагозвучным погонялом. Такие странные клички клеят на малолетки, где еще нет взрослых табу. Я не догадывался, что они играют на меня. «Ночью не спи», — шепнул мне белобрысый паренек, проходя мимо меня к дальнику. «Если что, ори, бейся, зови охрану». Я долго лежал на спине, слушая сонное сипение, храп, вскрики сокамерников. Потом перевернулся на живот и заснул. Сквозь кошмар удушья я все не мог проснуться. Ко мне, как и предупреждал паренек, среди ночи подкрались несколько человек. Один уселся на плечи и накрыл подушкой голову. Другие держали за ноги. «Не воркуй, не воркуй, голубок. Сейчас распечатаем и отпустим», — ласково приговаривал Рогомет. Бацилла от тебя в ущербе. Ему и первинки сымать. Я мычал и бился, не в силах сбросить даже тщедушного бациллу. Назад, сволочь! Всех порежу! Заорал высокий мальчишеский голос. Кто-то спрыгнул с верхней полки на моих мучителей. Отвали, ососок! Захрипел сбитый на пол рогомет. Под бешеные крики я кое-как освободился, и возня переместилась на пол. Заключенные проснулись, посыпались с нар в ущелье, узкий проход между нарами. Во всеобщей неразберихе кто-то вызвал охрану. На стене замигал красный клоп. В камеру с грохотом ворвались дежурные. Поцело ковыляя, успел взобраться на свою шконку, а мне и белобрысому, как не успевшим зашкириться, досталось несколько ударов дубиной и пинков в живот. Во всеобщей потасовке ворвался весь суточный наряд охранников и принялся лупить дубинками всех без разбора. После построения всех зачинщиков Махаловки, то есть меня и Белобрысова, вытащили из камеры в наручниках и отвели кондей. Я впервые был в тюремном карцере, узком стакане метр на метр. Стены здесь были покрыты бетонной крокодильей шубой. Шипы царапали даже сквозь одежду. Вдобавок здесь было так холодно, что, разгоряченные дракой, мы сначала дымились, а потом одежда начала леденеть. На полу хлюпала жижа. Под потолком шипела и моргала тусклая лампа. «Спасибо, друг!» — прошепелявил я разбитыми губами. «Сочтемся!» — усмехнулся тот. Сейчас он выглядел старше, чем в первый раз. Ему тоже досталось. На скуле наливался синяк.